Пока Яра ощипывала цапель, флибустьеры, удостоверившись предварительно, что на берегу нет кайманов, тут же принялись за постройку плота. При их умении и сноровке уже через час был готов плот, небольшой, но вполне способный выдержать всех пятерых. Из предосторожности они окружили борта толстыми ветками, чтобы помешать взобраться кайманам, а посередине возвели что-то вроде шалаша из больших пальмовых листьев. После завтрака флибустьеры погрузились на плот и, отталкиваясь от илистого дна канала, двинулись вперед. Обогнув островки, они оказались перед второй лагуной, густо заросшей болотными растениями и усеянной песчаными отмелями, на которых дремало немало кайманов. Стаи водяных птиц летали над тростниками, описывая прихотливые круги и крича во все горло. Время от времени птицы отвесно падали вниз, хватая рыбок и маленьких крабов, прятавшихся на берегу среди песка. Взобравшись на крышу своего шалаша, чтобы лучше обозреть горизонт, корсар заметил вдали какую-то темную линию, похожую на большой лес. «Суша там», — сказал он. «Но нам придется потрудиться, чтобы добраться до нее». «Эй, Кармо! Что, капитан?» — откликнулся матрос. «Держи плот по направлению к западу». «Да, капитан, но это нелегко. Протоки описывают слишком прихотливые зигзаги». «Ничего, Кармо, я вижу впереди более чистые и прямые. Постараемся добраться до них, капитан». Плот продвигался медленно, матросы сильно отталкивались от илистого дня шестами, но те вязли или скользили по дну, что грозило потерей равновесия и падением. Несколько кайманов, движимых любопытством, время от времени описывали круги вокруг мореплавателей, показывая свои устрашающие челюсти с длинными и острыми зубами. Но они не были настроены агрессивно и отставали, как только Моко или гамбуржец замахивались на них палкой. К полудню плот достиг новой большой протоки, которая вместо того, чтобы направиться к темной полосе, указывающей на сушу, изгибалась к югу, пробиваясь сквозь множество песчаных отмелей и островков, покрытых манграми и высокими тростниками. Из этих зарослей все время вспархивали новые тучи пернатых, напуганных их вторжением, цапель, уток, бекасов и каких-то им неизвестных птиц. «Рай для охотников», — сказал Кармо, провожавший глазами каждую стаю. «Будь у нас время, мы могли бы устроить сейчас пир горой. Что скажешь, друг Штиллер?» «У меня от твоих слов уже слюнки потекли», — отвечал гамбуржец. — «Смотри, какие замечательные утки! Лакомый кусочек, мой дорогой! А что это за птица с воинственным видом? Видишь, Кармо? Та, что шныряет в камышах? Ну да, настоящий крылатый вояка. Это камики», — сказал Моко. — «Мне это ни о чем не говорит», — пожал плечами Ван Штиллер. «Сейчас ты узнаешь, что это за птица. Она уже готовится к схватке». «С кем?» «Сам увидишь. Сейчас». Птица, о которой шла речь, была великолепным пернатым, подвижным, ловким, вооруженным чем-то вроде рога, который возвышался на голове, и с крыльями, покрытыми жесткими перьями,